Именно это я как раз и понимаю. Мои коллеги нет, даже Славик не понимает. Только я один понимаю, что это плохо кончится. Так вот ты и должен сделать так, чтобы тебя, в конце концов, там не было. Надо вовремя уйти, тихо и спокойно. Отсюда просто так не уйдешь. Это опасно для жизни. Я знаю это, но всегда есть выход. Надо выстроить себе параллельную жизнь. Строить, строить, а потом в один момент, когда все будет готово, и перескочить. Я, в общем-то, всегда так и думал, что когда приблизится развязка, я ее почувствую, и меня там не будет. Ты почувствуешь, я не сомневаюсь. Да я уже и так каждый день борюсь сам с собой, со своей совестью. Я не могу смотреть, как система просто ворует миллионы у людей, и что весь народ держит за дурака. Иногда хочется встать и просто прокричать: «Люди, вы что, не видите? Оглянитесь, опомнитесь!» Я даже думаю написать книгу обо всем этом ужасе. А вот этого делать не надо. Этого не прощают. Ну что же, я с вами полностью согласен и параллельную жизнь уже строю. А про книгу это я так просто. Просто мечта. Да, я тебя понимаю, что хочется рассказать, но не нужно. Найдут и за границей. Знаю, знаю. Ну что же, я рада, что мы об этом поговорили. Теперь давай я расскажу, как себя вести с Аленой. И на этом закончим. Давайте. Ты ей нужен для продолжения своей карьеры. Без тебя она никто. Кстати, кто-нибудь знает о ваших близких отношениях со стартом в последнее время? Я пожал плечами. Об этом никто же никогда не говорит, но я вижу, что догадываются. Да и стартов язык за зубами держать не может. Вот, я так и думала. Значит, и Алена прекрасно знает о вашей дружбе. К нему путей невозможно найти, будут искать пути к тебе. Вот она и решила пойти на мировую. Она и дальше хочет тебя использовать, а ты не должен показывать, что понял ее. Ты должен играть прежнего дурака, преданного друга. Она будет думать, что использует тебя, а на самом деле ты будешь использовать ее. Но, Антонина Петровна, это же нехорошо. Я по складу добрый и хороший человек. Андрей, а у тебя нет другого выбора. Иначе она пройдет по тебе и не оглянется. Ты теперь не сможешь поступить по-другому. Если ты не пойдешь на мировую, вы останетесь врагами. Поверь мне, такого врага, как Алена, я бы не пожелала. Коварства в ней много, да и вообще, когда враг женщина, хуже нет. Будь таким же, каким был, и ни в коем случае не говори, что у тебя есть психоаналитик. Мы с тобой всегда все сможем разложить по полочкам. Завтра в вашем разговоре те перспективы, которые обрисовал тебе Славик, обрисуй ей в общих чертах. Этим ты подтвердишь свой статус приближенного, а значит, не беззащитного. И тебя надо побаиваться. Обиды не выказывай. Скажи, что вот видишь, Ален, так все и произошло, как Слава обещал, и во многом это благодаря мне, что я о тебе позаботился, а ты мне тогда не помогла. Но это не страшно, с каждым может случиться. Этим ты покажешь, что ты о ней заботишься, как о друге. Это ей польстит. И обязательно, обязательно спроси, знает ли она что-нибудь о судьбе Максима и Вероники, ведь они же соседи. Посмотришь, что она тебе ответит. Я внимательно следил за тем, что она говорит, и запоминал. Но время было позднее, мы засиделись, и пора было заканчивать. Кажется, мы с ней были одинаково довольны встречей. Я потому что до конца разобрался в своих отношениях с Аленой, Антонина Петровна... Не знаю, чем была довольна она. Так как инициатором нашей встречи была Алена, она и выбирала, куда мы поедем. В машине мы сидели почти молча, чувствовалась какая-то напряженность, повисшая в воздухе. Слава богу, что ехали мы недолго. Я увидел знакомый мне дом, где жили Алена и ее друзья, уже бывшие наши коллеги. Сердце у меня ёкнуло, но внешне оставался невозмутимым. «Пойдем в бизнес-центр, там очень вкусный кофе Самаретто подают, и можно тихо и спокойно посидеть». «Хорошо». Бизнес-центр, на первом этаже которого был маленький, тихий, уютный барчик, располагался в соседнем здании со злосчастным домом. Алена поставила машину рядом со своим домом, и мы отправились в бар. Выбрали столик недалеко от входа и присели. «Да уж, место ты выбрала, Ален. А что такое? Что, страшно?» Теперь я уже понимал, почему именно это место было выбрано. Она рассчитывала вывести меня из себя, заставить нервничать. Опять ее расчет провалился. Я, естественно, рассказал о всех перспективах системы, о том, что Славик благодарен и мне, и ей за раскрытие заговора. Мы решили возобновить нашу дружбу. Алена признала, что мы все немного погорячились, что она была неправа, и взяла с меня обещание, что я все буду делать только вместе с ней. А я подумал, что уже никогда не смогу быть с ней таким, как прежде, наивным и открытым. А альянс наш мне тоже был выгоден. Нас всех всегда интересовало, откуда у наших клиентов такие деньги. Ответ, как всегда, нашелся у самих же клиентов. У меня был один, некий Любарщиков. Он за полгода заплатил нам 200 тысяч долларов в общей сложности. Я его спросил как-то, кем он работает. Ответ был поразительным. Он оказался командиром атомной подводной лодки. Сами знаете, какая у военных зарплата. На нем был дорогой костюм, и ездил он на серебристом Мерседесе. Оказывается, все гениальное просто. Атомную подводную лодку таможня не досматривает, а пересекать под водой границы разных государств под видом боевого дежурства – обычное дело. Груз на этой лодке можно перевезти любой. Вот откуда и деньги. Был и еще один клиент – Сухонов. Он всего-навсего отвечал за строительство в Чечне. На самом деле строительство шло только на бумаге. Потом генералы, которые могут отдавать приказы, делают так, что будто бы в этом районе, который он отстраивает, боевики. И этот район равняют с землей. А Сухонов списывает средства. Дескать, вот отстроили, а теперь все разбомбили, и деньги выделяются опять, и все повторяется. И что интересно, сам он никогда в Чечне не был. Он находился в Москве, проворачивая такие операции, естественно, с чьей-то помощью. Была даже комическая история. Один генеральный директор очень крупной и известной в Москве строительной компании не мог приехать в назначенное время на оплату договора из-за того, что целый день развозил взятки по Москве. Когда я поинтересовался у него, неужели это так, он поведал мне увлекательную историю. Я узнал, как строится Москва и почему такие цены на жилье. Оказывается, и тут все гениально просто. Он приходит в мэрию, чтобы подписать проект и начинать строительство, например, элитного комплекса жилья. А ему не подписывают этот проект до тех пор, пока он вместо своего подрядчика не заключит контракт с нужным подрядчиком, которого предлагает ему мэрия. Только вот маленькая деталь. Возглавляет фирму по подряду какой-нибудь родственник, кого надо. Цены у него специфические и сильно отличаются от тех, которые предложил его собственный подрядчик. Директор тогда потеряет не 1 миллион зеленых. И что делать? Подход искать. Подписи на проекте около 20, а проект на десятки миллионов. Вот он за каждую подпись не менее 100 тысяч долларов платит и очень доволен. Потому что с подсунутым ему подрядчиком, который работает по спеццене, он потерял бы гораздо больше и стал бы банкротом. Вот такая простая арифметика. А кто в конечном итоге все это оплачивает? Правильно, вся страна. Кого у нас только не было, легче ответить, кто у нас не побывал. Надо просто нарисовать клиенту его мечту. Ты говоришь, что он через неделю получит за свой сертификат, ну, примерно 200 тысяч долларов, а купил он его за 20 тысяч долларов. Клиент уже сразу, за секунды прокрутил в голове, на что он эти 200 тысяч потратит, как будто они у него уже в руках. Только надо за это чуть-чуть заплатить, и дело в шляпе. Все эти люди играли как на тотализаторе. На перегонки. Кто больше заплатит и потом больше получит. Люди платят любые деньги просто за воздух. Почему? Почему, когда человек потерял 20 тысяч долларов, он потом продолжает и продолжает платить и останавливается только тогда, когда заплатить уже просто нечем? У нас была масса таких клиентов, у которых деньги заканчивались, но они продолжали занимать их у приятелей и нести нам. А когда в долг переставали давать, выносили все из дома и закладывали машины и квартиры. От них уходили жены, рушились семьи. Даже мы не могли их остановить. Пытались часто, но таких людей просто невозможно остановить. Они приходят и часами умоляют. Умоляют сделать что-нибудь, подобрать им побольше цену за продажу. Потом именно эти люди первыми бегут в прокуратуру и громче всех кричат: «Меня обманули, помогите!» Георгий к происходящему относился весело, так что мы от смеха падали. Как-то раз кто-то сказал: «Взятку в конверте в таком огромном размере брать — это не преступление?» Георгий как заорет: «А деньги такие иметь не преступление?» И хохот. Все хохочут, а он продолжает: «Я своим клиентам так и говорю. Заплати сколько нужно, и будет тебе счастье». Когда он брал кого-то из сотрудников к себе за стол на помощь, то часто говорил так: «Пойдем, травмируем клиента на всю жизнь». Он имел в виду цифры, предлагаемые к оплате, и суммы продажи. Для многих это действительно была психическая травма — видеть такие цифры. Георгий купил себе квартиру. Он ходил весь в бриллиантах. Купил себе часы за несколько тысяч долларов. Перстень с бриллиантом и, главное, крест. Огромный крест ручной работы, усыпанный бриллиантами высочайшей чистоты. Он пошел дальше всех, не скрывал ничего. Всем было ясно, что на зарплату такое купить невозможно. Ему бы и успокоиться, но вдруг все узнают, что он купил вторую квартиру, а в первой живет его сестра с двумя племянниками, которых он вызвал из Украины. У нас появился новый сотрудник, Саша Селиванчиков. Его приволокла к нам Белль. Он был ее любовником. Должность директора ТБМ была вакантна, и Белль решила впихнуть туда Селиванчикова. Привела в РТК на обучение, познакомила со Славиком. Человек совсем недалекий, Селиванчиков приехал из провинции. Был он добрый и смешной. Такой, знаете, комик из фильмов невысокого роста, лет за 30. На его лице не было и следа мысли. Славик потом всегда говорил: «Вот побольше бы таких, как Саша, тупых, которые ни о чем не думают, берут и берут деньги без остановки и без лишних вопросов». Селиванчиков отлично вписался в работу компании. ТБМ как бы стало сливом для всего геморроя системы. И Селиванчиков в роли директора был то, что нужно. Он всех клиентов принимал и тупо, как попугай, повторял одно и то же. Умный, соображающий человек не смог бы так работать. Многие клиенты потом в других компаниях или в РТК рассказывали, что он беспробудно пьян и в пьяном виде принимает клиентов. На самом деле это было не так. На работе он никогда не пил. Это клиенты все подряд думали, что он в стельку. Из-за манеры его разговора и смысла того, что он говорил. Весь геморрой, самый сильный и скандальный, гнали и гнали к Селиванчикову. Он любому, даже самому умному, мог запудрить мозги, потому что нес откровенный бред и совсем не впопад. Все продолжало работать в заданном режиме. Система, как огромный насос, высасывала и высасывала деньги. Конца этому видно не было. И люди сами несли эти деньги. Сами просили поднять им котировки или поискать что-то более выгодное. Смешно, но все потом твердили, как сговорившись, что будто их кто-то загипнотизировал, подлил что-то в кофе. И никак не хотели признаться в том, что они сами отдали эти проклятые деньги, потому что сами непомерно жадные и гнались за сверхприбылями, готовы были заработать деньги на воздухе, не думая откуда и как. А кто о себе потом скажет хоть когда-нибудь: «Я заплатил, потому что я жадный и ужасно глупый человек»? Никто. Вот и рождались байки, что якобы всех зомбируют, психотропные средства куда-то подливают, а те люди, которые этим руководят, прекрасно знают гнилую тайную людскую сущность. На пороках человечества чуть ли не весь мир держится. Казино, проституция, сигареты, наркотики, выпивка — все на жадности и пороке. На пороках многие зачастую играют, создавая свою симфонию. И вот самые алчные и жадные побежали со своими заявлениями мстить за свою же алчность, как голодные акулы, желая крови. Нас стали атаковать все органы — и УБЭП, и МВД, и прокуратура, и налоговая, и еще бог знает кто — по всем компаниям повсеместно пошли проверки. Но все рейды заканчивались неудачно. О них знали заранее. И тогда Курзина говорила прямо с утра: «Уберите все». И когда приходили, уже ничего не было. Какая там коррупция? У нас же с ней борьба. Оперативные группы тоже заранее знали, что ничего не найдут. И часто в разговоре с нами сами смеялись над клиентами. Дошло до того, что в офисе полно оперативников, у них рейд, а наша работа даже и не прекращалась. И за стеной, в зале также продолжали заключать сделки, брать деньги. В один из дней Стартов завел разговор о переходе на новый вид работы. Короче, в ближайший месяц будет открыто еще 5 новых компаний. И все старые рэпы, вся команда уходит туда старшими менеджерами и рэпами. Кто-то спросил: «Станислав Андреевич, а почему?» «Потому что ваши рожи уже примелькались, на вас уже куча заяв. Наверху не справляются. Тут будут работать абсолютно новые люди. Я сменю за месяц всех. Кроме того, нельзя останавливаться на достигнутом, надо расширяться. Да и зажрались вы здесь в центральном офисе. Вот геморрой на компаниях погребете». «А тут вообще кто-нибудь останется?» — испуганно спросила Курзина. «Вот ты останешься, будешь учить новую команду». Ей явно поплохело. Она же так умело плела интриги, круговую поруку тщательно создавала. А тут все заново. «Славик, а что потом?» — спросила Алена. «А дальше посмотрим. Через пару лет опять сменитесь. Новые на компании, а вы обратно». «Славик, почему?» «А дел на вас уголовных много, потому что вы тут уже совсем охренели. У вас одни деньги в глазах, а о последствиях не думаете». Вот это уже был сигнал. Серьезный сигнал. Я один молчал. Все наши встрепенулись. И у всех был шок от того, что неизбежно скоро все уйдут со своих теплых мест. Я прекрасно понял, что где-то наверху кто-то расшевелил осиный рой. Явно руководство хотело сделать рокировку, заменить кровь. Надо было срочно заниматься разведкой. Мне нужна была информация, кто ею владеет, тот на вершине. Я под благовидным предлогом собирал ее постоянно по крупицам. Дома, когда мне никто не мешал, я ее анализировал и складывал в мозаику. Я выяснил, что наверху произошел раскол. Это Абрамов, правая рука Ковальчука, руководитель ассоциации, затеял. Видимо, ему захотелось еще больше, чем имел. Взятки проходили мимо него, и у него началась война со Славиком. Ковальчук не знал, что делать. Абрамов был с ним от начала веков, а Славик был курицей, несущей в прямом смысле золотые яйца, миллионы долларов. Я выяснил, что на очередном совещании для высших бонз Абрамов встал из-за стола и напрямую спросил Стартова: «Станислав Андреевич, а расскажите нам о взятках, мобильных телефонах, технике, которые вы в РТК берете безбожно». Это и было началом войны. Славик, конечно, не хотел делиться с Абрамовым, потому что тогда бы пришлось всем брать не в трех, а в четырех экземплярах. Еще одну долю для Абрамова. А это из кармана клиента. А значит, он заплатит меньше в кассу. А значит, Славик меньше получит своих комиссионных. Какое-то время так и было, мы стали брать по 4 экземпляра, но обороты сразу упали, потому что клиентов возмущала такая наглость. И от 4-го экземпляра отказались. У Абрамова остался огромный зуб на нас. Я сам не заметил, как увлекся. Только представьте себе, вы живете в настоящем детективе и не знаете, что будет дальше и каков финал, потому что он еще не написан. В книге ты можешь, заглянув в конец, узнать, чем все завершится. А тут ты настоящее действующее лицо. И твои коллеги, и руководство тоже. И роль твоя, и место в этом детективе, и все развитие событий зависят только от тебя. От того, насколько ты будешь осторожным, как будешь себя вести и играть свою роль. Такой шанс выпадает не каждому. Я твердо решил, что когда все закончится, этот детектив я напишу. И книга сама станет частью жизненного детектива. Это супер. О том, что я узнал, я решил не говорить ни одной живой душе. Я купил ежедневник и дома вечером вносил в него заметки. Иногда я перечитывал их, и мне становилось страшно. Если бы эти заметки попали к руководству, то я бы уже давно ничего не писал. А если бы в органы, то в тот же день, наверное, все сели бы в тюрьму. Вот одна из заметок. Сегодня, такого-то числа, такого-то года, Машка Бегуди взяла с клиента Суханова 60 тысяч долларов. За одну сделку единовременно. Все были в шоке, Стартов тоже. Непонятно, как это возможно, но это произошло. Или другая. Сегодня директора Акваленда отправили в Таиланд. Надолго. Потому что на компанию заведено уголовное дело, и если бы его туда не отправили, его бы посадили. Вот такие вот заметочки. На работу я теперь ходил за информацией для книги. Жил в детективе, чтобы его писать. Но все не так-то просто. Детектив, наверное, на то и детектив, что он совершенно непредсказуем. А тут вообще все вживую. И попробуй разберись. Старт расформирования начался неожиданно. После работы Славик собрал всех у себя в офисе в соседнем павильоне. Все тянули жребий на спичках. Кто первый уходит в новые компании? Компаний открылось 4. Это был первый этап. Потом должно было открыться еще столько же. Все жутко не хотели покидать РТК. Славик пытался убедить, что это лучше, чем работать в РТК. Аргументировал, как всегда, деньгами. У него вообще никогда не было других аргументов, кроме денег. Он утверждал, что мы все ничего не понимаем. В РТК мы рэпы и получаем только 7,5% от своей сделки. А в компании мы, как старшие менеджеры, будем получать это же, но от каждой сделки всех рэпов. Плюс по оборотам за неделю начисляется спив менеджерский. Чем больше оборот компании, тем больше недельный спив старшего. Существовала специальная сетка. Да плюс еще взятки. Но всем и без того в РТК было тепло и сытно. Кроме того, РТК, как центр по оборотам, делал всегда больше, чем любая компания. Поэтому Стартову никто не верил. Все, может быть, согласились бы пойти в уже успешно работающие и проверенные компании. А тут все с нуля открывается. По воле судьбы и жребия Кузина должна была уйти первой. Для нее была уготована компания под названием «Абсолют Тревел». Она уже была на бумаге, но офиса еще не было. Второй — Вика. Для нее компания под названием «Ост-Вест». Следующей оказалась «Бегуди». Компания с амбициозным, какая она сама, названием «Американс Тревел». Четвертой компанией стала «Тур Авиа», честь руководить которой выпала Наталье Кармен. Всем им в течение недели надлежало найти себе директоров, которые за зарплату в $1000 будут только подписывать документы и найти и обустроить комфортабельные офисы в центре столицы. Компания Кузиной «Абсолют Тревел» расположилась рядом со знаменитым «Газпромом». Здание, где располагался офис, вплотную примыкало к служебному входу в элитную корпорацию. А окна самого офиса смотрели прямо в окна «Газпрома». Наше руководство было очень амбициозно, и все офисы старались открывать именно в таких местах. Центральный офис «Газпрома», Петровка, Кремль, Экспоцентр. Офис у Алены был шикарный. Просторные комнаты, на полу новенький ламинат, жалюзи на окнах и старинные люстры из бронзы под потолком, три комнаты и два коридора, туалет и ванная комната. Алена очень боялась и переживала. Она еще не пробовала себя в роли руководителя. И больше всего боялась Стартова. Ведь если компания будет приносить маленький доход, то орать он будет именно на нее. Состав рэпов был у нее слабоват, из новой волны, принятых в РТК полгода назад. Сделок в РТК они делали мало, да и сами сделки были не очень крупными. Кроме того, Курзина их забивала до полусмерти и не давала вздохнуть. А замученные рэпы, которые лишний раз боялись чихнуть, это очень плохо. Страх мешает работе. Абсолют Travel была введена в разряд брокеров РТК, а в самой РТК сразу же появились договоры Абсолют Travel. На раскрутку компании Стартов дал всего лишь неделю. Следующей открывающейся компанией стала компания Вики, Ост-Вест. Вика особо и не переживала перед тем, как открыться. Она была еще глупенькой, потому ничего и не боялась. Компания располагалась тоже в центре. Для Вики это было пределом мечтаний. С рэпами ей тоже не совсем повезло. К ней отправили Вадима, который когда-то пришел к нам из уличного отдела первички, где он привлекал народ на презентации листовками. Молодой мальчик, глупый совсем и наглый. Держался на плаву только потому, что крутил роман с одной из дочек Курзиной. Туда же отправили и Светку, красивую и высокую, но тоже глупую. Она к тому же была больна неврастенией, постоянно грызла пластиковые стаканы. Нормальные люди выпивают из стаканов и выбрасывают их, а она пока его не изгрызет, не выбросит. Если не было стакана, она грызла губы, иногда до крови. Если к ней обратиться по пустяковому поводу, например, спросить, сколько времени, она могла неожиданно заорать «Отстаньте все от меня!» и убежать куда-нибудь. Потом через 5 минут подойдет к тебе, как ни в чем не бывало, и тихим мягким голосом предложит пойти покурить и будет разговаривать на умные темы. Как будто 5 минут назад и не было ничего. Третьим Викиным рэпом стала ужас всех старших менеджеров Анна Михайловна. Каждый менеджер думал только об одном, когда речь заходила о наборе рэпов. Только не Анна Михайловна. Но она сама была в этом виновата. Рэп она была просто никакой. Кроме как Анна Михайловна, ее никто по-другому не называл, потому что ей уже было около 60 лет. Она была самой старой из тех, кто работал в системе. Остальные все в 2 раза моложе, от 20 до 40. За глаза все называли ее пенсионеркой. На любом предприятии, таких как Анна Михайловна, с почетом отправляют на пенсию. Но у нас, к сожалению, не было ни пенсии, ни оклада, ни трудовой книжки. На том совещании по расформированию Анну Михайловну просто разыграли на спичках. Кто хорошую спичку вытянет, тому она в качестве рэпа и достанется. И эту «хорошую» в кавычках спичку вытянула Вика. Анне Михайловне этого никто так и не рассказал, Стартов запретил. Все-таки человечность в нем еще сохранилась. Компанию «Ост-Вест» тоже сразу же ввели в состав брокеров РТК и напечатали кучу договоров для заключений с клиентами. Машка Бигуди держалась до последнего. Алена и Вика открылись с интервалом в 2 недели, а Машка Бигуди ждала еще целый месяц. Она ездила с завхозом, смотрела офисы. И какой бы офис ей ни показывали, она крутила головой и говорила, что ей не нравится. Ей хотелось, чтобы ее офис был лучше, чем у всех. Маша у нас должна была быть самая крутая. Так она считала. Директора же она нашла быстро. Фабрика по производству дурачков на эту должность исправно работала в РТК. Привлекали разный прознашатающийся сброд, неделю обучали основам работы и в директора. Побыстрее, пока человек ничего не понял. А то потом, когда поймет, не согласится. Кто же в тюрьме за просто так сидеть захочет? Ведь рано или поздно этим должно было закончиться. У Стартова в конце концов лопнуло терпение, и после сильного наезда, горы матов, оскорблений и унижений, Маша поразительно быстро согласилась на тот офис, который ей в очередной раз предложил Голубь. Офис располагался на набережной в центре Москвы. Ее компанию тоже сразу ввели в состав брокеров РТК и тоже напечатали договора для заключения в РТК. Всем рэпам выдали именные свидетельства о том, что каждый менеджер является брокером данной брокерской компании и имеет право заключать договора в рамках деятельности РТК от этой компании. Таким образом, брокерских компаний стало 6. Остальные были вспомогательными. Стур-Авиа пока медлили по неизвестным причинам, но в ближайшее время и он должен был открыться. Открытие новых брокерских компаний привело к всплеску в оборотах РТК. Клиенты, обутые уже не один раз, по 10 раз заключавшие и перезаключавшие договора со старыми брокерами, уже не хотели иметь дело. А открытие новых брокерских компаний позволило менеджерам говорить, что, мол, старые компании пришли в негодность, а вот новые хорошие брокеры, и вам тут стопудово продадут ваш сертификат, только вы опять заплатите. Это же другой брокер, значит, опять надо платить. Потом, после оплаты всех необходимых справок, этих клиентов отправляли в ту компанию, от которой у них договор. Якобы получать деньги. А там уже свой пич. Вы должны еще раз заплатить, но уже нам. И заключить договор непосредственно здесь. Да еще и взяточку принести, так как у нас очередь большая. В общем, все как обычно. Вместе с этими четырьмя новыми компаниями должна была появиться еще одна. Тайная и незаметная. Дело вот в чем. За рубежом таймшер легален. Там постоянно по всему миру стоят курорты, гостиничные комплексы, которые продаются посредством таймшера. И весь лоховской таймшер в России существует только потому, что официального таймшера и нормального о нем понятия в нашей стране нет. У нас нормального законодательства о туризме нет, а о таймшере оно вообще отсутствует. Это ошибка самой страны. За рубежом и во всем мире таймшер – это многомиллиардная, динамично развивающаяся индустрия. На этом живут целые страны. И во многом их бюджет складывается именно от этой индустрии. У нас это никому не нужно. В Европе существует целая система, контролирующая этот бизнес. Европейская ассоциация таймшер-владельцев с представительствами почти во всех столицах мира. В каталоге этой организации тысячи курортов по всему миру. Каждый владелец таймшер-сертификата может туда обратиться и поехать отдохнуть, куда захочет. Такое же представительство работало и у нас в Москве. Но существование его было крайне невыгодно Ковальчуку и тем, которые стояли и стоят за ним. Открытие такого представительства в России – первая ласточка в легализации этого бизнеса и приведении его к мировым стандартам.